В Новгороде владыка Симеон с духовенством всех семи соборов и всеми жителями обошел крестным ходом около всего города, после чего новгородцы, одни на лошадях, другие пешком, отправились в лес, привезли бревен и поставили церковь святой Анастасии, которую в тот же день освятили и отслужили в ней литургию. А из остального лесу поставили церковь святого Ильи. В Торжке также в одно утро построили церковь святого Афанасия. Под 1419 годом упоминается мор в Киеве и других юго-западных странах. В следующем году мор начал опустошать северо-восточную половину — Кострому, Ярославль, Юрьев, Владимир, Суздаль, Переяславль, Галич, Плеса, Ростов. Хлеб стоял на нивах, жать было некому. Потом мор вместе с голодом опустошил Новгород и Псков. В 1423 году мор с железою и кровохарканьем в Новгороде, Кареле и по всей русской земле. В 1425 году мор был в Галиче, а Строицына-Дня в Москве и по другим областям продолжался в следующих годах. Явился новый признак — прыщ. Если будет прыщ синий, то человек на третий день умирает. Если же красный, то выгнивал и больной выздоравливал. В декабре 1441 года начался сильный мор железою в Пскове и продолжался все лето 1442 года, а по пригородам и волостям — до января 1443 года. Последнее известие о море под 1448 годом. Был мор на лошадей и на всякий скот, был и на людей, но не сильный. Таким образом, в продолжении всего описываемого времени встречаем не менее 23 известий о море в разных местах. Но если мы обратим внимание, что до второй половины XIV века о море упоминается не более 3 или 4 раз, и все остальные известия относятся к этой несчастной половине века, то здесь придется по известию на каждые 5 лет. Нельзя не заметить, что после успокоения от внешних и внутренних войн, которым наслаждалось княжество Московское, Владимирское и Нижегородское во времена Калиты и Семена Гордого, с первых же годов второй половины XIV века начинает свирепствовать моровая язва. И скоро потом опять начинаются сильные внутренние и внешние войны. Возобновляется борьба Москвы с Тверью, Рязанью, Новгородом. Видим опустошительные нашествия татарские и литовские. Несмотря, однако, на это, Дмитрий Донской нашел средства вывести на Куликово поле войско, достаточное для победы над Мамаевыми толпами. При этом нельзя забывать того явления, что после физических бедствий, пагубных для народонаселения, последнее стремится к увеличению с большую силою. Таким образом, на Куликовскую битву явилось молодое поколение, которое родилось уже после страшной язвы, опустошившей Русь в конце княжения Симеона Гордого. Из других разрушительных явлений природы. Летописи упоминают о землетрясении под 1230 годом и потом не ранее, как под 1446 годом. О первом упоминают летописцы Суздальский и Новгородский, о втором — Московский. Суздальскому рассказывали самовидцы, как в Киеве во время землетрясения 1230 года расступилась в Печерском монастыре Богородичная каменная церковь на 4 части. В трапезнице снесло со столов все кушанье и питье. В Переяславле русском церковь святого Михаила расселась надвое. Земля тряслась везде в один день и час 3 мая во время литургии. Того же месяца 10 числа солнце при своем восхождении было на 3 угла, как коврига, по выражению летописца. Потом сделалось мало, как звезда, и погибла. 14 числа солнце опять начало погибать, и 3 дня являлось в виде месяца. Того же 14 числа, как солнце стояло месяцем, по обе его стороны явились столпы красные, зеленые, синие, и сошел огонь с небеси, как облако большое, над ручьем лыбедью. Всем людям показалось, что уже пришел последний час. Начали целоваться друг с другом, прощаться, горько плакали. Но страшный огонь прошел через весь город без вреда, пал в Днепр и тут погиб. В новгородской летописи встречаем известие о сильных наводнениях. Например, в 1421 году, в мае месяце, вода в Волхове поднялась, снесла великие мосты 2 других, в одном месте снесла церковь, во многих церквах могли служить только на хорах, палатях, потому что внизу была вода. Под 1399 годом летописец упоминает о необыкновенно ранней весне, о страшных грозах, от которых погибло много людей. Такие же грозы были и в 1406 году. Между прочим, под этим годом встречаем в летописи следующее известие. После Петрова дня в Нижегородской области была такая буря, что ветер поднял на воздух человека вместе с телегою и лошадью. На другой день нашли телегу, висящую наверху высокого дерева, и то на другой стороне Волги. Лошадь мертвую на земле, а человека нигде не нашли. О лютых морозах зимою, о страшных грозах и бурях летом упоминается еще под 1442 годом. В июне 1460 года в Москве с запада явилась туча страшная и темная, и поднялась такая буря, что от пыли никому нельзя было смотреть, люди были в отчаянии. На этот раз мрак и ветер скоро прекратились, но на другой день, к вечеру, взошла туча с юга, поднялась опять страшная гроза и буря, многие и каменные церкви поколебались, забрала на кремлевских стенах были сорваны, разнесены, крыши с церквей и верхи сметаны, по селам многие церкви из основания вырваны и отнесены далеко в сторону. Леса старые, боры и дубы с корнем вырваны. Из обычаев, вредно действовавших на народное здоровье, видим обычай хоронить мертвых внутри городов, около церквей. Не знаем, какие, наоборот, принимались меры предосторожности во время моровых язв.